Глава 28. Первый месяц сезона жары. Внизу вокруг города полыхали погребальные костры. Едкий запах горящей плоти, витавший над холмами, разогнал даже то зверье, которое не успело сбежать раньше, почуяв приближение войска. Медленно пережевывая грековатый питательный корень, мисс рассмотрела вниз из своего укрытия, откуда ничто не заслоняло вид на Акрополь и стены Нижнего города. Тщательно она проверила свое оружие. Кинжалы выходили из ножен легко и бесшумно, а сами ножны удобно крепились ремнями на поясе и вокруг бедер. Стрел в маленьком колчане было предостаточно. Легкий лук не успел отсыреть и был отменно упругим. Все оружие Мисры ждало ее в тайнике в нескольких часах хода от деревни Сафара. Там же хранилось и оружие Хинна. Его девушка тоже взяла с собой. Не пропадать же добру. Среди холмов она легко оторвалась от преследователей. Что могли сделать сельские охотники, даже хорошо знавшие местность, против ученицы эльфов? Эти земли были и ее домом тоже. В отличие от селян, она умела красться во тьме, как дикий зверь, и выбирать тайные безопасные тропы, держась в стороне от хищников, не потому даже, что боялась их, а просто чтобы не терять времени. Убивать девчонку, сестру Дарея, она не собиралась, но та задавала слишком много вопросов и попыталась помешать Мисре исчезнуть. Ученица эльфов очень спешила, хоть и знала, что ей не нагнать царевича до того, как он достигнет Ледны. В одной из деревень, соседствовавших с лагерем демонокровных, Мисра без зазрения совести украла коня. Путешествовать верхом было быстрее, хотя так она и теряла преимущество потайных троп. В окрестностях Ледны девушка отпустила коня и вернулась на тайные тропы в холмах, и вот теперь она была здесь. Точно большая хищная птица Мисра замерла, балансируя на каменистом уступе. Ветер холодил ее кожу, пробирался под шерстяную накидку. В своей короткой тунике с разрезами на бедрах, в удобных высоких сандалиях до колен, с луком и колчаном она походила на либайскую богиню охоты, некогда пришедшую к людям из эльфийских лесов, а совсем не на красивую глупышку, какой ее знали в деревне. Волосы, заплетенные в косу и собранные в узел, растрепались, и с прядями играл ветер, но она не замечала этого. Дорезе в глазах Мисра вглядывалась в очертания города внизу и в яркие цветы погребального пламени на темном теле ночи. Рэмы и чтили мертвых, и своих, и чужих. Они похоронили врагов так, как сумели. Сколько же погибло сегодня? Сколькими жизнями была куплена победа золотоглазого демона? Девушка качнула головой и потерла лицо. Ее маска слишком вросла. Мисра разрушила свою легенду, но сыгранная роль еще не отпускала ее. Она все помнила. Она больше не хотела смерти этому жестокому красивому мальчику с огненным сердцем. Но ведь были в жизни вещи и страшнее смерти. Мисра вздохнула и перевела взгляд на Акрополь. Она могла бы разведать, что происходило внизу, и доложить Ликиру. У нее хватило бы умений проникнуть в город, минуя войско. Тайные тропы были ей хорошо известны. Но она не хотела. Ликир совершил много глупостей и не заслуживал больше ее риска. А риск теперь был очень велик. В том, что ее искали, девушка не сомневалась. По пути в Ледну она выследила Процита, сына старосты Сафара, и догадывалась, с какими именно новостями он спешил к царевичу. Староста все-таки вспомнил погребение Хинны. Это было единственным и главным промахом Мисры. Она надела ожерелье на мертвую подругу слишком поздно. Сделать это следовало до того, как кто-то пришел. Но что поделать, ведь нашла Хинну она уже после боя и прибыла туда почти одновременно с Сафаром и реймийскими солдатами. Она едва успела достоверно сыграть сцену горя. Некоторое время Мисра следовала за Процитом, раздумывая, не убрать ли его тихонько, пока не натворил дел. Тогда он не принес Баронефу новости. Да только что бы это изменило. Люди свой выбор сделали. Приняли господство демонокровных, как уже случалось не раз в истории. Итак, золотоволосый демон знал, что она пыталась убить его, и наверняка приказал своим доставить ее живой. Вот только найти ее будет непросто. Если она сама того не захочет. В том, что они еще встретятся, Мисра не сомневалась, но на этот раз встреча произойдет на ее условиях.